5. Около 3 часов дня, заперев дверь в квартиру и сунув ключ в карман джинсов, Беверли Марш, идя по переулку Ричарда, узкому проходу, соединяющему главную и центральную улицы, наткнулась на Бена Хэнскома, Эдди Касбрека и еще одного мальчика, которого звали Брэдли Донован, которые играли в пристенок. «Привет, Бев!» — крикнул Эдди. «Тебе не снились кошмары после этих фильмов?» «Нет». Беверли присела на корточки, чтобы посмотреть за игрой. «А откуда ты знаешь?» «Мне сказал Сток». Эдди указал большим пальцем на Бена, который жутко покраснел, как показалось Бев, безо всякой на то причины. «Какие еще фильмы?» — спросил Брэдли, и теперь Бев его узнала. Он приходил в пустошь с Биллом Денбро. Они вместе ездили на логопедические занятия в Бангар. Беверли и думать о нем забыла. Если бы ее спросили, она бы ответила, что он значил для нее меньше, чем Бен или Эдди. Куда как меньше. «Пару фильмов про чудовищ», — ответила она, и, оставаясь на корточках, втиснулась между Беном и Эдди. «Играете в пристенок?» «Да», — Бен посмотрел на нее и тут же отвел глаза. «Кто выигрывает?» «Эдди», — ответил Бен. «Эдди просто молоток». Она посмотрела на Эдди, который скромно полировал ногти о рубашку, и засмеялась. «А можно мне поиграть?» «Я не против», — ответил Эдди. «Центы у тебя есть?» Она сунула руку в карман и вытащила 3. «Ух ты! Выходить из дома с такими деньжищами?» — спросил Эдди. «Я бы не решился». Бен и Донован Брэдли рассмеялись. «Девочки тоже могут быть смелыми», — очень серьезно ответила Беверли. И в следующий момент смеялись уже все. Брэдли бросал первым, потом Бен, за ним Беверли. Эдди после всех, потому что выиграл последний круг. Монетки они бросали в заднюю стену аптечного магазина на центральной. Иногда монетки не долетали до стены, иногда ударялись о нее и отскакивали. После того, как круг заканчивался, все 4 цента забирал тот, чья монетка оказывалась ближе к стене. Через 5 минут 3 цента Беверли превратились в 25. Проиграла она только 1 круг. «Девчонка зульничает!» — недовольно воскликнул Брэдли и поднялся, чтобы уйти. От добродушия не осталось и следа. Он смотрел на Беверли со злобой и обидой. «Девчонкам нельзя расстрел...» Бен вскочил. Вид вскакивающего Бена производил впечатление. «Извинись!» Брэдли вытаращился на Бена. Челюсть у него отвисла. «Что?» «Извинись, она не жульничала!» Брэдли перевел взгляд с Бена на Эдди, потом на Беверли, которая по-прежнему стояла на коленях, потом посмотрел на Бена. «Хочет, чтоб твоя губа тоже стала толстой, как все остальное, косел?» «Конечно!» — ответил Бен и внезапно усмехнулся. И что-то в его усмешке заставило Брэдли в удивлении неловко отступить на шаг. Возможно, в ней ему открылась простая истина. Выйдя победителем из 2, ни одного, столкновений с Генри Бауэрсом, Бен Хэнском совершенно не боялся костлявого Брэдли Донована. Не только шепелявого, но и с множеством бородавок на руках. «Да, а потом вы все наброситесь на меня!» Брэдли отступил еще на шаг. Голос задрожал, глаза заблестели от слез. «Вы все обманщики!» «Возьми назад то, что сказал о ней!» Бен надвинулся на него. «Да ладно, Бен!» Беверли протянула руку с монетками к Брэдли. «Возьми свои. Я играла не для того, чтобы разбогатеть». Слезы обиды выплеснулись на нижние ресницы Брэдли. Он ударил Беверли по руке, державшей монетки, и побежал по переулку Ричарда к центральной улице. Остальные смотрели ему вслед, открыв рты. Отбежав на безопасное расстояние, Брэдли повернулся и закричал. «Ты маленькая сука! Дисовка! Дисовка! И мать твоя слюха!» Беверли ахнула. Бен бросился следом за Брэдли, но добился немногого. Зацепился ногой за пустую коробку и упал. Брэдли уже скрылся из виду, и Бен прекрасно понимал, что не сумеет его догнать, поэтому повернулся к Беверли, чтобы убедиться, что с той все в порядке. Последнее слово Брэдли шокировало его не меньше, чем ее. Она увидела участие на его лице, хотела уже сказать, что ничего страшного, волноваться не о чем, брань на вороту не виснет. И тут странный вопрос матери. «Он никогда не трогает тебя?» Вновь пришел в голову. Странный вопрос, да. Простой и при этом нелепый, но полный каких-то зловещих намеков, мутный, как старый кофе. И вместо того, чтобы сказать, что брань на вороту не виснет, она разрыдалась. Эдди тревожно посмотрел на нее, достал ингалятор из кармана брюк, пустил струю в рот. Потом наклонился и начал собирать разлетевшиеся монетки. И по выражению лица чувствовалось, что дело это для него важное и серьезное. Бен инстинктивно шагнул к Беверли, чтобы обнять и утешить, но остановился. Слишком она была красивой, и перед этой красотой он чувствовал себя совершенно беспомощным. «Выше нос!» Он понимал, как идиотски это звучит, но не мог придумать ничего лучше. Легонько коснулся ее плеч, она закрыла лицо руками, пряча мокрые глаза и покрывшиеся пятнами щеки, а потом отвел руки, словно плечи Беверли его обожгли. И так покраснел, что, казалось, его хватит удар. «Выше голову, Беверли!» Она опустила руки, пронзительно, яростно закричала. «Моя мать не шлюха! Она официантка!» И вдруг повисла мертвая тишина. Бен с отпавшей челюстью уставился на Беверли. Эдди смотрел на нее снизу вверх, сидя на корточках на брусчатке переулка, с руками полными монеток. А потом, как по команде, все трое начали истерически хохотать. «Официантка!» — прокудахтал Эдди. Он имел крайне смутное представление о том, кто такая проститутка, но сравнение с официанткой показалось ему очень даже классным. «Конечно же, она официантка!» «Да, именно так!» — воскликнула Беверли, смеясь и плача одновременно. Бен так смеялся, что не мог удержаться на ногах. Он тяжело опустился на мусорный бак. Крышка под его весом прогнулась, и Бен повалился на землю. Эдди показывал на него рукой и буквально выл от смеха. Беверли помогла Бену подняться. Над ними раскрылось окно, раздался женский крик. «А ну пошли отсюда! Здесь живут люди, которым работать в ночную смену! Убирайтесь!» Даже не подумав о том, что делают, все трое схватились за руки, Беверли посередине и побежали к центральной улице, все еще смеясь.